И пока добирались до сгоревшей машины Денниса, Барлетт Бейлис спросил только о том, не встречал ли он медика Густава Кальта, исчезнувшего накануне. Причем спрашивал без особого интереса, словно заведомо знал ответ. «Да, я увидел его в доме Радмира Бушича», — сообщил Джейсон. «Вернее, во дворе, где растут розы». Иезуит не смог скрыть удивление. «Вы видели Густава Кальта? В доме старого серба? Это вам кажется странным? Но получается, что он заманил вас к Радмиру Бушичу, предварительно оставив записку. Он просчитал вашу реакцию и заманил». «Получается так, сэр», — буркнул Джейсон, внутренне жалея, что сказал правду. «Нет, я не ошибся в вас, Деннис», — чему-то обрадовался иезуит. «Мой выбор, как всегда, удачен». Дорога сегодня оказалась совсем пустой. За все 10 миль не встретилось ни одной машины, и никто не пытался остановить, хотя Джейсону показалось, что на том месте, где его обстреляли, кто-то быстро перескочил через насыпь. Однако эскорт никак не среагировал на это, вероятно, ничего не заметив. Иезуит попросил водителя остановить машину у въезда в селение. «Вы уверены, Деннис, что это святки?» — спросил он. «И что вы вчера были именно здесь?» «Абсолютно уверен», — без тени сомнений сказал Джейсон. У дороги стоял указатель, дорожный знак с названием населенного пункта, простреленный автоматной очередью и проржавевший от пулевых пробоин. Это Деннис отметил еще вчера, когда въезжал в селение. Только сегодня на знаке была другая надпись. «Кравец». «Что это значит?» — спросил Барлетт Бейлис. «Видимо, сменили знак», — предположил он неуверенно. «Хорошо, показывайте дорогу к дому Радмира Бушича». Он точно помнил, как ехал вчера, и машину даже тряхнуло на выбоине, как вчера, когда поворачивал на улицу, где жил старый серб. Но сегодня на месте двухэтажного красивого особняка стоял длинный сарай, напоминавший заводской цех. И вместо камня небольшой пруд, огороженный от скота деревянным стареньким заборчиком. Это было здесь. Вот на этом месте. Деннис вышел из машины. «Охотно верю», — усмехался иезуит. «Только где все то, что было вчера? Ну, дорожный знак можно сменить, но за одну ночь убрать дом и скалу? Как называется подобное явление, Деннис?» «Оно называется «Не верь глазам своим». Вы рассказали замечательную фантастическую историю. Считаете, что я все придумал?» «Я так не считаю», — жестко проговорил он и сел в кабину. «Хотел бы знать, где вы вчера были, где и с кем». Мотоциклист из эскорта показывал Джейсону знак «Сесть в машину». Больше охраняли не от нападения, чтобы он не сбежал. Иезуит выдержал длинную паузу, и лишь когда выехали из селения Кравец, бывшего вчера святками, скрипуче произнес: «На эти вопросы можете не отвечать. Все равно не услышу ничего вразумительного. Отправляйтесь в Штаты, приведите в порядок нервы, потом встретимся и обсудим боснийские проблемы и феномен блуждающих селений. А чтобы вас опять куда-нибудь не занесло, я лично посажу вас на борт самолета и подожду, пока взлетит». Он сдержал слово, доставил на хорватский военный аэродром и посадил в транспортник, который готовился к вылету. Эта его заботливость настораживала Джейсона еще больше. Человек такого типа не мог делать что-либо бескорыстно. Это не филантроп. И потому следовало все время быть начеку. Напоследок Деннис мысленно врезал иезуиту в переносицу, отправил в нокаут и наступил ногой на горло с таким ощущением, что сделал это с собой. Ком тошноты давил и распирал изнутри так, что пришлось до судорог сжимать челюсти. На всякий случай он вынул из кармана кресла пакет и положил под руку. Однако, когда самолет взлетел и сразу же нырнул в низкие облака, приступ медленно утих и отпустило горло. И снова обострилось чувство опасности, вернее, ожидания ее. Он старался проанализировать свое положение, найти уязвимые места, просчитать ситуации, которые могут возникнуть. Обнаружилось, что его поместили в десантный отсек, у самого хвоста, где был двухстворчатый люк, управляемый из кабины пилотов, вернее, пилота. А ведь он сам видел через иллюминатор, как в самолет поднимались какие-то люди с носилками, возможно, отправляли в Штаты больных и раненых.